публикуемых там историй о допросах и пытках отважной комсомолки в 1943 году или о наказании нерадивой секретарши-олигарха полвека спустя. Я сижу в офисе, рабочий день близится к концу, в мой кабинет входит секретарша Рената. Я никогда не назначаю секретарш сам, это делает менеджер по кадрам, но ему достоверно известен тип девушек, которых мне нравится видеть в должности секретарши. Стройные длинные ноги, овальное лицо, серые глаза и длинные темные волосы, заплетенные в косу. На секунду я представляю, как схвачу Ренату за косу, и она выгнется, глядя на меня своими большими глазами. Нетрудно догадаться, что и как он сейчас сделает с Ренатой. Бизнесмен он, НКВДшник или комиссар, в данном случае совершенно не принципиально. Впрочем, как и в русской жизни 20-х или 40-х. Это вам не какая-нибудь давно известная связь Эроса и Танатоса, описанная фрейдистами. Тут Танатос приобретает четко выраженные государственные властные формы. Жертва – всегда женщина, которую либо бьют, либо насилуют, либо подвешивают на ближайшем дереве. Палач – почти всегда мужчина, облеченный властью. В этом смысле чрезвычайно интересны рассказы анонимного автора, специализирующегося в библиотеке пыток и наказаний на описаниях школьных репрессий, удавливаний нерадивых учениц и так далее. Особенно занятно, что все эти казни проходят со строжайшим соблюдением бюрократической процедуры. Казнимому приходится долго дожидаться в приемной, заполнять бесчисленные формуляры, причем тетки в белых халатах беспрерывно ворчат, сетуют на нерасторопность жертв и проклинают свою горькую участь. Этот элемент бюрократии, прокрадывающийся и в самые темные и тайные грезы поклонников БДСМ, наглядно иллюстрирует одну из главных особенностей советского сознания. Чтобы вынести невыносимое, наши люди научились воспринимать его эротически. Это тот соус, под которым можно съесть что угодно. В результате сидения в бесконечной очереди к врачу или жековскому чиновнику приобретает аппетитные садомазохистские обертоны. Ведь именно в России частного человека мучают жесточе и изобретательнее всего, как правило, без всякой внятной цели. Только здесь получение ничтожной справки способно растянуться на месяцы, и все это без малейшей государственной необходимости. Все это проникает в сознание и причудливо преображается в истории о том, как казнь целой семьи, рассказ «Казнь семьи Чуприных», сопровождается десятками бессмысленных, но живописных дополнительных мучительств и сопрягается с хамством казнящего персонала. Аналогичным хамством сопровождается казнь Оли Вьюрковой. Впрочем, перечислять эти рассказы бессмысленно. Их несколько десятков, и различаются они разве что авторскими стилистиками. Рассказ «Межшкольный центр» поражает не столько подробным описанием удушения двоечницы на Гарротте, сколько столь же детальным изложением предшествующей процедуры. Весьма эротичен сам по себе феномен русского запретительства, разумеется, не более осмысленного, чем бюрократия. Меня всегда интересовало, чем в действительности руководствуются депутаты Госдумы и иные родители о духовности, призывая запретить то или иное шоу или репрессировать подростковый журнал. Разумеется, это и пиар, но пиариться можно по-разному. Почему же столь предпочтителен репрессивный? Ответ прост. Наибольшей популярностью в России пользуются именно те меры, из которых можно вывести репрессии. Бороться с порнографией, или с бескультурными шоу, или с либеральной идеологией можно двумя путями. Либо запрещать, либо развивать альтернативу. Но предложение развивать альтернативу выглядит так же наивно, как попытка отправить садомазохиста в школьный кружок. Именно поэтому в переломные для Отечества минуты Государственная Дума так любит рассматривать вопросы о «Симпсонах» или «Доме-2». Во всем этом, наверное, нет ничего дурного. У всякого свои фантазии, и лучше реализовывать их на бумаге или на сетевом форуме, чем в повседневной бытовой практике. Занятно другое. Обилие русской тематики и русских авторов в этом жанре. Проще всего и глупее всего было бы сказать, что русский характер особенно склонен к самомучительству, что такова особенность и нашей сексуальности, но это было бы непростительной примитивизацией. В действительности перед нами не причина, а следствие нашей истории. Люди, которых слишком долго и бессмысленно мучили, привыкли обыгрывать эту тематику в эротическом ключе, что придает ей не только переносимость, но даже известную пикантность. Секс – та смазка, с помощью которой традиционная русская государственная садомаза, за отсутствием любых других практик вроде полюбовной гармонии, переносится несколько легче. В конце концов, рассказы пишутся не столько потенциальными палачами, у которых на такие дела не хватает душевной тонкости, сколько потенциальными жертвами, пытающимися хоть таким соусом приправить свою незавидную участь. Мне возразят, что БДСМ-искусство широко распространено во всем мире, что автор наиболее популярных садомазохистских комиксов Дольчит – канадец, а знаменитый изготовитель фотоманипуляций Фути Фруг – скандинав. Правда, сведения, которые сообщают о себе эти персонажи, вряд ли достоверны. Наконец, в Японии существует огромная и славная традиция садомазохистских мультиков и манго, так что упрекать русских в эксклюзивной любви к самомучительству, вероятно, не стоит. Согласен, мы тут не одиноки. Но японцы, по крайней мере, давно сделали свою тягу к самоуничтожению объектом пристального внимания. Харакири там – давно отрефлексированная составляющая самурайской культуры, а среди чиновничества и менеджмента господствует настоящий культ самоубийства, увы, совершенно неизвестный их российским коллегам. Кто тут повесится после обвинения в коррупции? Вероятно, пора и россиянам задуматься, откуда в них эта тяга к репрессивному сексу и желание предаться запретительству на любом поле. Эти поиски врага, русофоба, соблазнителя и отравителя – это вечная убежденность, что их насилует весь остальной мир, и страстное желание однажды изнасиловать его так, чтобы мало не показалось. Думается, внятный психоанализ способен справиться и с этим комплексом, ибо некрофилия есть прежде всего показатель слабости. Мертвого не надо уговаривать и ублажать, и вообще с ним легче. Как и со стабилизированным обществом, в котором мы все жили до 24 февраля 2022 года, то есть до момента, когда оно пошло в разнос. Идеология этой садомазохистской секты, которая крепко вцепилась в Россию и не отдает, довольно проста. Наиболее убедительно она изложена в фильме Паскаля Ложье «Мученицы» 2008, авангардном триллере, где в центре сюжета секта под руководством загадочной и ужасной мадам. Эта секта пытает молоденьких девушек, самых витальных и выносливых, чтобы под воздействием физической боли им стало доступно некое тайное знание. Когда одна героиня, с которой почти полностью сорвали кожу, открывает мадам тайну загробной жизни, мадам немедленно стреляется, унося откровение с собой. Поистине, прав был великий сексолог Лев Щеглов. Главная цель всякого маньяка – самоуничтожение. Примерно такая секта и управляет Россией, отрабатывая из века в век свои мрачные ритуалы и навязывая населению страны свой обскурантизм, садизм и культ запрета. Владимир Путин пребывает у власти в России почти 24 года и подсел на иглу мучительства чрезвычайно прочно. Без очередного пароксизма мучительства у него начинается ломка. Чтобы удерживать население в подчинении, придуман кровавый культ Родины-Матери, непрерывно требующий жертв. С точки зрения этой матери, живой сын несовершенен, а мертвый идеален, ибо уже отдал все, что у него есть. Никакого развития, кроме экспансии садизма, эта секта государству не сулит, а любая революция довольно скоро приводит лишь к новым закрепощениям с еще более масштабным и кровавым государственным насилием. За один только 2023 год в России было возбуждено около 4000 уголовных дел по обвинениям в фейках об армии, в распространении экстремистских материалов, в работе на ВСУ и прочее. В лице России украинскому государству противостоят жрецы сатанинского культа с храмом защитного цвета в парке «Патриот», где в качестве главной реликвии хранится фуражка Гитлера. Эта сатанинская секта давно подчинила себе РПЦ, благословляющую убийство и призывающую русских христиан убивать украинцев. Нет ничего более далекого от христианства, чем эта безбожная садическая религия с ее темными ритуалами. Древний и мудрый дух, как назвал его Достоевский, и противостоящий ему странствующий учитель, доигрывают свою драму. Больше всего это напоминает рассказ Борхеса «Другой поединок», где два ножа доигрывают драму своих хозяев. Две сущности, проникнув в тела в наших современников, сошлись в смертельном клинче и вовлекли в свое противостояние весь мир. И весь мир ничего не может сделать, потому что это уж пошли дела нечеловеческие. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава вторая. Колониализм. Здесь надо наконец, сказать, почему эта война не является, по сути, колониальной, и почему советская или русская имперскость тут вообще ни при чем. Алексей Арестович в нашем разговоре 21 августа 2023 года повторил свой излюбленный тезис о том, что Украина сроду не была колонией России, что этот термин вообще для нее унизителен, и что еще неизвестно, кто кого колонизировал. На этот счет у нас имеется фундаментальная статья историка, этнографа и лингвиста Николая Сергеевича Трубецкого 1890-1938 к украинской проблеме, опубликованная в Евразийском современнике в 1927 году. Трубецкой был евразийцем, антимарксистом и антифашистом. Прекрасное и не столь уж частое сочетание. Царь Петр поставил себе целью европеизировать русскую культуру. Ясно, что для выполнения этой задачи могла быть пригодна только западно-русская, украинская редакция русской культуры, уже впитавшая в себя некоторые элементы европейской культуры, в польской редакции этой последней, и проявлявшая тенденцию к дальнейшей эволюции в этом же направлении. Наоборот, великорусская редакция русской культуры, благодаря своему подчеркнутому европофобству и тенденции к самодавлению, была не только непригодна для цели Петра, но даже прямо мешала осуществлению этих целей. Поэтому Петр эту великоросскую редакцию русской культуры постарался совсем искоренить и изничтожить, и единственной редакцией русской культуры, служащей отправной точкой для дальнейшего развития, сделал украинскую редакцию. Это, положим, спорно. Отчего же именно украинскую, а не немецкую, не голландскую и так далее? Влияние Западной Европы даже на уровне языковых заимствований гораздо очевиднее украинского. Но Трубецкой показывает, что редактирование богослужебных книг заключалось именно в приведении их к киевскому стандарту, киевской редакции церковно-славянского. Риторическая традиция Феофана Прокоповича и Стефана Еворского сформировала русскую поэзию и русский литературный язык. Это примыкание к западно-русским традициям и отвержение московских традиций наблюдается не только в искусствах, но и во всех прочих сторонах духовной культуры после Петровской России. Отношение к религии и направление развития церковной и богословской мысли, естественно, должны были примкнуть именно к западно-русской традиции, раз западно-русская редакция русского богослужения еще при Никоне была признана единственно правильной. Раз Могилянская академия стала общерусским рассадником высшего духовного просвещения, и раз большинство русских иерархов долгое время были именно питомцами этой академии. Западно-русской являлась и традиция послепетровской русской школы, методов духа и состава преподавания. Западно-русская редакция русской культуры сложилась в эпоху, когда Украина была провинцией Польши. Польша же была в культурном отношении провинцией, притом глухой провинцией, романо-германской Европы. Но со времени Петра эта западно-русская редакция русской культуры, став единой общерусской, тем самым сделалась для России столичной. Россия же сама к тому времени стала претендовать на то, чтобы быть одной из важнейших частей Европы. Таким образом, украинская культура как бы переехала из захудалого уездного городка в столицу. Сообразно с этим, ей пришлось существенно изменить свою дотоле сильно провинциальную внешность. Она стремится освободиться от всего специфически польского и заменить все это соответствующими элементами коренных романо-германских культур – немецкой, французской и так далее. Таким образом, украинизация оказывается мостом к европеизации. На это можно возразить многое. В частности, заметить, что Петр перенимал голландскую и немецкую культуры непосредственно в Германии и Голландии, без посредничества Украины. Но Трубецкой говорит не о языке кораблестроения, архитектуры и торговли, а о языке культуры. И тут, по-видимому, влияние украинской философии и богословия оказывается решающим. Нельзя отрицать и того совершенно очевидного факта, что не только в создании, но и в развитии этой общерусской культуры наряду с великороссами принимали активное участие и украинцы, притом именно как таковые, не отбрасывая своей принадлежности к украинскому племени, а наоборот, утверждая эту свою принадлежность. Нельзя выкинуть из русской литературы Гоголя, из русской историографии Костомарова, из русской философии Потебни и так далее. Словом, что русская культура после Петровского периода является общерусской, И что для украинцев она не чужая, а своя, этого отрицать невозможно. Отрицать это, конечно, возможно, если очень захотеть, но вот вопрос, не приведет ли это к провинциальности, к уязвленному и провинциальному мироощущению? Кто и чьей колонией был при Брежневе, приведшем к власти Днепропетровский клан, или при руководителе КГБ Владимире Семичастном? Из имперскости давно уже сделали жупел, и чрезвычайная трудность разговора о ней заключается в том, что, щадя травму украинцев, травма это еще сказано очень мягко, и европейцы, и либеральные русские стараются им не возражать. Имперство – универсальное клеймо, которое ставится на любом недостаточно восторженном собеседнике. Вы находите в Украине серьезные причины для беспокойства? Беспокойтесь о своем, а упрекать Украину – имперство. Вы не готовы мазать одной краской весь Советский Союз, включая высшие проявления его культуры вроде фильмов и книг 70-х, причем во всех республиках? Вы недостаточно раскаиваетесь за аннексию стран Балтии и высылку народов. Вы называете это аннексией, а не оккупацией? Это может стоить вам трудоустройства в тех самых странах Балтии. В таких обстоятельствах вести осмысленную дискуссию крайне сложно. Но мы рискуем так и не понять, что происходит между Россией и Украиной, если и дальше будем рассматривать вопрос в имперской парадигме. Отойти от нее попытался лишь антрополог Роман Шамолин, доказательно написавший о том, что путинская Россия никакая не империя, да и царская Россия, как показал Александр Эткинд, колонизировала главным образом самое себя. Собственно, российскому населению доставалось от правительства ничуть не меньше, чем инородцам, и это давало некие основания для дружбы народов. Ислам уживался с православием главным образом благодаря общему гнету. Мы не будем углубляться в историю отношений Украины и России, в полемику о Богдане Хмельницком или о Екатерине II. Эта оптика сейчас и так стала преобладающей. Имперскость упоминается в названии большинства научных трудов и публицистических статей о России. Всякий имеет право на свои тематические приоритеты, и полемизировать с этими авторами мы не будем. Нам важно лишь подчеркнуть, что природа этой войны не колониальная, что все гораздо страшней, что речь идет не о попытке России восстановить былое территориальное величие и не о территориальных претензиях как таковых. Именно поэтому помириться на уступки территории невозможно. Это будет перемирие временное и непрочное. Украина как таковая России не нужна вовсе. Она, как замечательно сформулировал Владимир Пастухов, оказалась ни в то время, ни в том месте. Объектом притязаний со стороны России мог быть кто угодно, и территориальные претензии до такой степени шиты белыми нитками, все эти заявления Путина насчет создания Украины Лениным и прочее, что их минимальной достоверностью не заморачиваются даже в Кремле, а серьезные историки спорить о них отказываются априори. России важно состояние войны, позволяющее стимулировать народную любовь и бесконечно сохранять власть, а оппозицию уничтожать на корню. Это не колониализм. О, если бы это был колониализм! По идеологии и практике это самый что ни на есть пещерный национализм, да еще и в грубейшем охотно-рядском исполнении. Достаточно прочитать любого Z-идеолога, чтобы распознать квасной, перегарный, погромный дух. Зеленский ненавистен этой публике именно как еврей. Украинцев она высокомерно презирает, считая заблудшими братьями. А вот евреев ненавидит глубокой ненавистью, ревнивой и завистливой. Иногда, кстати, я думаю, что Зеленский безошибочно осознает этот нарратив своим еврейским чутьем, а потому для него любая мысль о компромиссе так же неприемлема, как для Голды Мейер. «Мы хотим жить, наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса». Так что с еврейским президентом, жестоковыйно непримиримым к погромным тактикам, Украине еще раз повезло. Вернее, она сделала единственно точный выбор. У Владимира Путина есть три нарратива касательно Украины. Для Запада, для собственного населения и для себя лично. Нарратив для Запада – НАТО обещало нам не расширяться на восток, не сдержали слова, мы пытались дружить, нас не хотели слушать, всячески унижали, послушайте теперь. Это нарратив никак не имперский. Он произносится из позы на четвереньках, чтобы не сказать грубее. В эту позу нас поставил коварный англосакс. Нарратив для своих. Запад сталкивает лбами два братских народа. Мы обязаны любой ценой освободить украинцев и избавить их от гипноза нацистской пропаганды. Мы не можем терпеть превращение Украины в антироссию. Нам не нужно вражеское гнездо в непосредственном соседстве. Мы обеспечиваем будущее наших детей и избавляем братский народ от гнета Запада. И это тоже никак не имперский нарратив, потому что не допускать превращения Украины в антироссию можно единственным способом, став для Украины привлекательней Запада. Империя не строится запретительными методами. Инки колонизировали население Мезоамерики не тем, что запрещали прежних божеств, а тем, что знали тайны архитектуры и растениеводства. Нарратив для себя? Россия всегда была воинской державой, собиралась за счет войн, за их же счет формировала свою элиту, мы не умеем буржуазно жить, мы умеем только героически умирать, наше дело – собирать наши земли. А нашими землями по умолчанию являются все, ибо границы России не кончаются нигде. Государство может развиваться только экстенсивно, то есть